Борис Штерн. Ледяная скорлупа. Читает Юрий Гуржий. Предисловие. Начнем с дисклеймера. Идея этой книги не оригинальна. Она заимствована из позапрошлой книги того же автора «Прорыв за край земли». Заимствованы также некоторые фрагменты текста, те, которые не заслужили переписывания. Антиплагиат смог бы без труда эти заимствования выявить. Но, во-первых, самоплагиат не является злостным преступлением из-за отсутствия потерпевшего. Во-вторых, чистосердечное признание автора дополнительно смягчает несуществующую вину. Речь идет об одной из сюжетных линий прорыва, добавленной ради демонстрации мощи научной методологии. Мы находимся в довольно благоприятном положении для обзора Вселенной. Атмосфера Земли прозрачна в широких спектральных окнах. Космос тоже, что не само собой разумеется, в галактике довольно много облаков пыли. Интересно попытаться представить картину мира тех, кто находится в худших условиях, у кого пределы видимости находятся перед самым носом. Смогут ли они исследовать свой мир и понять, как он устроен? Смогут ли узнать о существовании других миров? Ради мысленного эксперимента автор придумал пытливых героев, живущих в глубинах внеземного океана, да еще подо льдом, и при том постепенно постигающих окружающий мир. Для определенности в качестве прототипа такого мира был выбран спутник Юпитера Европа. Популярное место для фантазий на тему внеземной жизни. Внимательный читатель найдет в тексте привет Артуру Кларку, тоже писавшему о европеанах. Однако вместо того, чтобы остаться персонажами мысленного эксперимента, типа пресловутых Алисы и Боба, падающих в черную дыру, европеане ожили, обзавелись чувствами, стремлениями, даже крепкой лексикой. Им стало тесно между главами про фазовые переходы в ранней Вселенной и про предысторию космологической инфляции. Поэтому я решил дать им больше объема, выпустить их на свободу настолько, насколько это в моих силах.